5 мая. Вместе с Бетти и Яиромом еду в Детройт. Бетти ведет машину, просторный, почти новый Форд. У нее прекрасное настроение. Очевидно, поездка к Великим озерам доставляет ей удовольствие. Мы с Яиромом тоже чувствуем себя отлично и уверены, что раскроем загадку, бросающую нас в разные концы света, даже если пока и не представляем, куда двинемся дальше. Кризис, ночная буря эмоций — все это, похоже, прошло бесследно. Я бы сказал, что мы все трое остались добрыми друзьями. Посещаем Ниагарский водопад и ночуем в Кливленде, штат Огайо. 6 мая. Детройт — знаменитая автомобильная столица. Город черный не только из-за фабричного дыма, но и потому, что он наполовину негритянский. Очень красив современный центр — Коба-Холл. Самый большой театр в мире. Необыкновенно прекрасные окрестности города. Это настоящая старая Америка. Здесь много отдельно стоящих домов на одну семью. Порт невероятно оживленный, расположен на берегу реки Детройт, которая тянется на 50 километров и соединяет озеро Сент-Клэр с озером Эри. Как Эри, так и Детройт находятся рядом с канадской границей. Длинный мост, Амбассадор Бридж, соединяет Детройт с Виндзором, канадским городом на другом берегу реки. Мы, естественно, ищем Ливонию, и самое замечательное, что она действительно существует. Когда-то это был небольшой городок, теперь пригород Детройта. Название ему дали, как я предполагаю, выходцы из балтийских стран. Прежде всего, эстонцы и латыши, которые приехали в Америку между двумя мировыми войнами. Здесь до сих пор сохранились национальные черты, традиции, родной язык, на котором говорит даже молодое поколение. Латыши еще живут на немногих старых улочках центра, где расположены простые, без особых украшений магазинчики. Там продаются вышитые льняные изделия, латвийские сладости и, самое главное, янтарные украшения, знаменитый балтийский янтарь. Есть тут и ресторан «Новая Ливония». Мы приезжаем вечером и сразу же направляемся туда. Это небольшое заведение, которым управляет латыш. Аккуратно накрытые столики, почти нет курящих. Посетители негромко разговаривают на родном языке. Считаю, что настал момент открыть моим друзьям маленький секрет, который, возможно, облегчит наши поиски. Несколько лет назад, в августе, я гостил у друзей моего отца и провел в Латвии целый месяц, поэтому теперь я с важностью заказываю ужин только из латвийских блюд. Хозяин, он же официант, удивляется. Ему лет 40. Значит, он родился в Америке. «Вы бывали в Латвии?» — интересуется он. «Да, приходилось». Он благодарно склоняет голову. Потом по пути в кухню задерживается у одного из столиков и что-то говорит по-латышски четверым пожилым людям, сидящим за ним и уже закончившим ужин. «Ясно, что они говорят о нас». Наш ужин необыкновенно изысканный, состоит из рыбы, выловленной в местных озерах. Мы похожи на студентов на каникулах. «Итак, мы в Ливонии, и это бесспорный факт», — говорит Бетти. «Эй, а почему моя рюмка все время пуста?» «Смотри, это очень крепкое вино», — предупреждает Яиром, потом добавляет, смеясь. «Я бы заплатил сколько угодно, лишь бы узнать, что мы тут собираемся искать». «Рассчитываю на вдохновение», — говорю я. «Надо только повнимательнее смотреть и получше прислушиваться. Тогда мы кое-что уловим». Когда пожилые люди заметили, что мы поужинали, они подошли к нашему столику. Вежливо представившись, попросили разрешения побыть немного с нами. Они принесли бутылку вина и хотят угостить нас. Мы пододвигаемся, приглашая сесть за наш стол. Это ликер, крепкий, как водка, но ароматный. Сразу становится ясно, что больше всего их интересую я. Вы в самом деле знаете нашу родину? Конечно. Когда вы там были? 6 лет назад. Довольные, они улыбаются. Для нас это все равно, что сегодня. Я тоже доволен, и алкоголь к тому же развязывает мне язык. Я приехал туда из Москвы в спальном вагоне. Утром проснулся в Риге. Ах, Рига! Очень красивый город. А исторический центр — просто чудо. По очереди говорят все четверо. Лебеди там по-прежнему есть? Большой рыбный рынок видели? А статую маленькой танцовщицы? А где еще были? На каникулах был в Юрмале. Изумление и печальные вздохи. Ну, разве она не лучше Лазурного берега? А в Майоре были? Часто бывал там. Я жил в 3 остановках оттуда. И куда вы ездили? В один дом, в Дубулте. Думаю, они с трудом удерживаются, чтобы не расцеловать меня. Выходит, Латвия еще существует. Простите, а что вы там ели? Помню творог и кашу, и еще кислое молоко. Я пил его каждое утро. Боже мой! И борщ, и солянку ел. Нет, это русские блюда. И гречневую кашу. Да-да, гречневая каша. Иногда мы готовим ее и здесь. И знаменитое балтийское жаркое из мелкой рыбы. Я люблю ловить сетью. Совсем маленькие рыбки попадаются. Все приумолкли. Но пить не перестают. «Простите, вы приехали сюда, чтобы порыбачить?» Быстро взглядываю на Яирома и Бетти. «Ну да, конечно». «Тогда вам лучше ехать на большие озера, Гудзон или Мичиган». «Да нет, здесь тоже хорошо», — говорит другой собеседник. «Надо только выйти на берег Эри между Детройтом и Толедо. Там можно поймать окуня, но чаще всего попадаются огромные форели. Этот сезон особенно хорош для подводной охоты», — говорит третий латыш. «У вас есть снаряжение?» «К сожалению, нет». В разговор вступает 4-й собеседник. «Ничего страшного. Все можно взять на прокат. Вам лучше отправиться на Южный мол». Они встают. Пожилой человек замечает маленький золотой крестик на шее Бетти. Крест необычный. Все 4 его конца заканчиваются крохотными прямоугольниками. Красивый. А знаете, как называется такой крест? Бетти качает головой. Усиленный крест. Он очень древний. «Завтра, когда погрузитесь под воду, посмотрите на камни, лежащие у самого берега Эри, там, где в озеро впадает река. На глубине 8 или 10 метров есть точно такой же крест, как у вас». 7 мая. Воскресенье. Утро выдалось необычайно солнечным, и множество людей гуляет или совершает пробежки под легким свежим ветерком, дующим с севера. Река Детройт буквально усеяна всякими лодками и суденышками. Почти все сидящие в них ловят рыбу удочкой. Добираемся до Южного мола. «И что теперь делать?» — интересуется Яиром. «Добывать снаряжение», — решительно говорю я. Бетти колеблется. «Тебе и в самом деле так хочется заняться рыбной ловлей?» «Отнюдь нет. Я хочу только спуститься в озеро и посмотреть на такой же крест, как у тебя». «Кто-то показывает нам вдалеке сверкающий свежей голубой краской деревянный сарай. Там мы берем на прокат все необходимое. Небольшую лодку, легкие водолазные костюмы, маски и кислородные баллоны. Река впадает в Эри неподалеку отсюда. Озеро покрыто мелкой рябью. Повсюду видны небольшие рыболовецкие суденышки, но озеро такое огромное, что кажется, будто их не так уж и много. Медленно плывем у самого берега, вдоль каменных плит. Яиром смотрит в сторону суши и с изумлением восклицает. «Смотрите, вон там видна Ливония! По прямой километра два будет!» Бетти опускает руку в воду. «Вода холодная. Спускайтесь вы, а я подожду тут». «Боишься воды?» — шутит Яиром. «Кто, я?» Все трое надеваем водолазные костюмы и опускаемся под воду без кислородных баллонов. Видимость отличная. Каменные плиты, которыми укреплен берег, огромные гранитные блоки, соединенные бетоном, образуют стену. Она отчетливо видна, во всяком случае, до глубины 10 метров. А дальше пропасть и мрак. Озеро, видимо, очень глубокое. Остаемся под водой, пока хватает дыхания. Потом, ухватившись за борт лодки, снова набираем в грудь воздух. Смотрю на друзей. Все в порядке. Им интересно. Решаем сразу же спуститься. Ищем крест. Не знаю почему, но мы должны найти его. Вот он. Небольшой. Всего несколько сантиметров. Высечен на правой стороне большой плиты, которая ничем не отличается от всех прочих. Это усиленный крест, точно такой, как у Бетти. Зову друзей, указываю на крест, но уже пора подниматься наверх. «И в самом деле есть», — говорит Бетти, как только выплывает. «Невероятно!» — восклицает Яиром с горящими глазами. Теперь нужны кислородные баллоны. Надеваем их за несколько минут. Мы спешим. Наше воображение безудержно уносит нас вперед. Мы снова в воде. Втроем осматриваем плиту. Пытаемся сдвинуть ее, но она не поддается. Замечаю, однако, что на стыке плит нет бетона. А небольшой крест даже по своему расположению похож на замочную скважину. Нажимаем на плиту в этом месте и без особого труда поворачиваем ее. Она открывается внутрь, словно дверь. За плитой видно какое-то помещение, узкая галерея. Вплываю туда, включаю фонарь. Остальные следуют за мной. Вскоре оказываемся в просторном помещении, нечто вроде огромного низкого контейнера из гранита, освещенного каким-то странным мерцающим светом. Подводное кладбище. Много. Очень много прекрасно сохранившихся тел лежат ровными рядами со скрещенными на груди руками. Все в американской форме времен Второй мировой войны. Это они. 1000 солдат батальона С. Никакого сомнения. Некоторых из них я видел живыми на той короткой документальной пленке, которую сержант Белл показывал в Пентагоне. Мы плывем над этими призрачными телами, словно заблудившиеся летучие мыши. Вместе с нами сюда вплыли маленькие рыбки. Теперь они сбились в стайку и тоже выглядят растерянными. Вода колышется от нашего движения и словно сообщает трупам искру жизни. Ни на одном лице нет следов ударов или ранений. Тишина в этом логове смерти становится невыносимой. С помощью жестов договариваемся уходить отсюда. Выбравшись на поверхность, я испытал огромное облегчение. Вот появилась Бетти, но прежде чем поплыть к лодке, а она в нескольких метрах, ждем Яирома. Но почему он не поднимается? Что еще он там делает? Не колеблясь, снова бросаемся в воду и едва успеваем, потому что плита медленно закрывается. Толкаем ее, но теперь ощущается сильное сопротивление. Все же нам удается оставить щель, через которую может проплыть Яиром. Он без кислородного баллона и весь посинел. Мы подхватываем его под руки и поднимаем наверх. Придя в себя, он начинает хватать ртом в воздух. К счастью, Яиром не наглотался воды. Он не помнит, когда и как потерял баллоны. Наверное, в туннеле между кладбищем и плитой. Все молчат. Слишком много вопросов. Я говорю. Это все слишком важно и должно остаться между нами. 11 мая. Пентагон. Кабинет генерала Симпсона. Вокруг большого стола собрались несколько человек. С одной стороны, мы, открыватели подводного кладбища, и Иеремия Уайт. С другой — Симпсон и рядом с ним военный капеллан. Капеллан решает нарушить тяжелое молчание, которое тянется уже довольно долго. «Я спустился туда, чтобы благословить прах, и велел зацементировать плиту». «Кто-нибудь еще входил с вами на это кладбище?» — спрашивает генерал. Капеллан бросает взгляд на меня. «Со мной был Джаком Ричи. Он показал мне дорогу». «Значит, только мы шестеро знаем о существовании этой страшной тайны». «Нас даже слишком много», — пытается пошутить Уайт, единственный, кто, похоже, не чувствует никакой неловкости. «Это верно», — говорит генерал. «Только представьте себе, какая поднимется шумиха, если пронюхает общественность». Он встает. «Поэтому я считаю, что лучше, если все останется как есть». «Какова же теперь официальная версия, генерал?» — уточняет Яиром. «Мне и моему другу вы сказали, что батальон С не участвовал в сражении при Орденах». «Это ложь, которую я придумал, чтобы поскорее избавиться от вас. Официальная версия — пропавший батальон. Никто не подавал жалоб. Никто не начинал никаких расследований, и потому эта версия остается в силе. Ясно?» «Согласен», — говорит Уайт, тоже вставая. «Пропавший батальон. Однако можно было вскрыть хотя бы несколько трупов». «Отлично. Вот тогда мы бы получили гарантированный скандал. И потом, спустя 45 лет...» «Конечно, эти тела сохранились удивительным образом», — замечает Бетти. «Похоже, озерная вода как-то особо действует на них», — соглашается генерал и обращается к капеллану. «А вы что скажете, падре?» «Не думаю, что дело тут только в особенностях воды», — он молитвенно складывает руки. «Во всей этой истории есть что-то дьявольское». Уайт улыбается. «Представим себе 1000 дьяволов, каждый с солдатом на плече, которые летят от Орден к озеру Эри». «Не знаю, профессор», — мрачно говорит капеллан. «Я лишь пытаюсь представить, с каким противником встретились эти наши несчастные солдаты». «Немцы не были дьяволами, иначе не проиграли бы войну», — коротко бросает генерал. Потом хлопает рукой по столу, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Никогда не следует скрывать истину, но в данном исключительном случае это единственное разумное решение». «Мы не можем сделать такого подарка гиенам-журналистам». Получив наше торжественное обещание держать все в полном секрете, генерал закрывает совещание, не приминув, однако, в заключении высказать угрозу. «Если кто-нибудь нарушит обещание, то сильно пожалеет. Это я беру на себя». 13 мая. Прощальная вечеринка в Лонг-Айленде. Прощальная, потому что мы с Яиромом собираемся вернуться в Италию. Вилла построена в 30-х годах, от нее до берега метров 100. С задней стороны дома веранда, выходящая на море. Оттуда короткая лестница ведет прямо на пляж. У небольшого деревянного причала настоящая коллекция лодок. Фасад виллы довольно безвкусный и претенциозный из-за украшающих его деревянных колонн, обращен к автостраде. Хозяйка дома, Элеонора Уокер, 50-летняя вдова, еще не сложившая оружие. Платье у нее на несколько размеров меньше, чем требует ее тучность. Она любовница Уайта. Мне рассказала об этом Бетти и прибавила, что они думают вскоре пожениться. Атлантический океан насыщает воздух влагой. Вечер стоит теплый, гостей множество. Все предвкушают выпивку, желая напиться еще и потому, что в Америке по субботам это нечто вроде общественного ритуала. Гости разбрелись по всему дому, и чем больше их сознание затуманено винными парами, тем скучнее становится вечеринка. Яиром ухаживает за всеми женщинами без разбора, и за молодыми, и за пожилыми. На редкость глупое времяпрепровождение с обменом телефонами для встреч, которые никогда не состоятся. Кто-то садится за пианино и аккомпанирует нестройному хору, выводящему слащаво-романтические песенки старых времен. Иеремия Уайт, пошатываясь, подходит ко мне, балансируя двумя рюмками со скотчем, и предлагает одну из них мне, чтобы чокнуться. За маленькими линзами его очков один глаз хитро подмигивает, намекая на общий секрет. «Мы-то с вами знаем, что тайне подводного кладбища много лет. Даже много веков, не так ли?» «Вы полагаете, орден меченосцев был основан в Риге, в Ливонии?» «Знаю, но не вижу, какая связь. Почему бы вам не рассказать эту историю нашему другу Гельмуту?» «Генералу Симпсону я обещал молчать». «Гельмут Вайзе — исключение, полезное для дела». Он улыбается, вернее сказать, скалится. «Симпсон...» Да он же первый не удержится и все разболтает. По секрету, конечно. И взяв сперва обещание молчать. Тамошние сквозняки моментально разносят новости по всему Пентагону, а Симпсон — невероятный болтун. Его бокал касается моего. Не знаю где, дорогой Ричи, но мы с вами еще непременно увидимся. Надеюсь. Хотя на самом-то деле... Надеюсь, что этого не случится. Затем встречаю Бетти. Она явно не в духе и к тому же совершенно пьяна. Могу я что-нибудь для тебя сделать? Только одно. Не уезжать. Серьезно отвечает она, не глядя на меня. На ней что-то вроде майки, едва прикрывающей грудь. В вырезе майки хорошо виден небольшой нательный крестик с тоненькой цепочкой. «Бетти, а ты веришь в Бога?» Минута растерянности. «Я думаю, что я агностик. А почему спрашиваешь об этом?» «Сними этот крестик». «И не подумаю. Он приносит мне удачу, и потом, это подарок?» «Чей?» «Профессора». «Иеремия Уайта?» «Хм, а я думал, он человек скупой». «Может, ты прав. Какая разница?» «Джакомо, пойдем купаться?» Я мотаю головой. «Не хочется, вода холодная. Тебе не кажется?» «Потому-то мне и хочется». Провожаю ее до двери, откуда ведет лестница на пляж. Полная луна ярко освещает берег. Атлантика скрыта в глубоком мраке. Могучие волны высотой в человеческий рост с грохотом обрушиваются на берег, где и умирают. Бетти, раздеваясь на ходу, спускается по лестнице и направляется к причалу. Возвращаясь в дом, я слышу, как она кричит. «Скоро увидимся!» Я увижу ее много позднее. Мертвой. Уже на рассвете кто-то из гостей находит ее обнаженное тело, всплывшее между лодками. Рана на вспоротом животе уже не кровоточит, и нет больше маленького золотого крестика. Нетрудно понять, что Бетти пронзила заостренная лапа старого якоря, лежавшего на мелководье. Нелепый случай. Но точно такой же конец, как у Анны. И Элиза, моя мать, умерла похожим образом. Все трое погибли от железа.